появился Джо Гарпер, в такой же легкой одежде и тоже вооруженный с головы до пят. Том окликнул его. — Стой! Кто смеет ходить по Шервудскому лесу без моего разрешения? — Гай Гисборн не нуждается ни в чьем разрешении. Кто ты, который... — Смеет обращаться ко мне с такой дерзкой речью, — поспешно подсказал ему Том, так как оба они говорили на память по книге. — Который смеет обращаться ко мне с такой дерзкой речью? — Кто я? — Я Робин Гуд, в чем очень скоро убедится твой презренный труп. — Так это ты, знаменитый разбойник? Воистину, я буду рад помериться с тобой мечом за обладание дорогами этого веселого леса. Защищайся! Они выхватили деревянные мечи, бросили остальное оружие на землю, стали в боевую позицию нога к ноге и начали серьезный поединок по всем правилам искусства: два удара вверх и два вниз. Наконец Том сказал: «Ну, драться так драться, поддай жару!» Они так усердно поддали жару, что оба запыхались и вспотели. «Падай же, падай!» — крикнул Том. «Почему ты не падаешь?» «Не стану я падать. Сам падай. Тебе ведь хуже моего приходится». «Ну так что же? Это ничего не значит. Мне падать не полагается. В книге ведь не так. Там сказано, и он одним ловким ударом в спину поразил насмерть злосчастного Гая Гисборна. Ты должен повернуться и подставить мне спину, чтобы я мог ударить тебя». Против такого авторитета возражать не приходилось. Джо повернулся, принял удар и упал. «А теперь, — сказал Джо, поднимаясь на ноги, — теперь дай мне убить тебя. Это будет по совести». «Да ведь так нельзя. Этого в книге нет». «Ну, это нечестно. Это, по-моему, подлость». «Ну ладно, Джо, ведь ты можешь быть монахом Таком или сыном мельника Мачем и пристукнуть меня дубинкой по голове. Или, хочешь, я буду шериф Ноттингемский, а ты Робин Гуд на одну минутку, и ты убьешь меня». Это удовлетворило Джо Гарпера, и игра продолжалась. Затем Том опять сделался Робин Гудом, и по вине вероломной монахини, плохо ухаживавшей за его запущенной раной, смертельно ослабел от потери крови, после чего Джо, изображавший собой целую толпу рыдающих разбойников, с грустью оттащил его прочь, вложил лук в его ослабевшие руки, и Том сказал: «Где упадет эта стрела, там и похороните бедного Робин Гуда под деревом в зеленой дубраве». Затем он пустил стрелу, откинулся назад и упал бы мертвым, но кругом оказалась крапива, и он вскочил с неподобающей покойнику прытью. Мальчики оделись, спрятали доспехи и пошли прочь, сокрушаясь, что нет теперь разбойников, и спрашивая себя, чем могла бы современная цивилизация восполнить такой пробел. Оба утверждали, что предпочли бы лучше сделаться на один год разбойниками Шервудского леса, чем президентами Соединенных Штатов на всю жизнь.